Алло! Алло! Что, блядь, проголодался, ёбаный? Ой! Бабушка! Это я, твой внук. Ты мне пирожков испекла? Бабушка, не ругайся. Это я, Серёженька. Хуёженька. Бабушка, мне негде жить. Хуябушка. Я живу на улице. Да хуй с тобой, скорее замёрзнешь, блядь. Бабушка, а какая квартирка-то моя? Ну что ты? А твоя это моя. Какая же квартирка? Моя. Бабушка, мне холодно, мне кушать хочется. Да хуй с тобой подыхаешь. Бабушка, я же твой внук. Я тебя нашел, я тебя искал 60 лет, бабушка, я тебя... Да, я твой внук Сереженька. Да, хуёженька. Бабушка. У меня внучка, блядь. Бабушка, я твоя внучка Машенька. Хуяшенька. Меня зовут Машенька. Хуяшенька. Бабушка. Хуяшенька. Ну и что? Это мое личное дело. Я сделала операцию. И у меня нету денег. Мне пришлось для операции продать квартиру. Я теперь живу на улице. Хуй на пизду меня? Нет, наоборот. Пизду нахуй? Да. Меня теперь зовут Машенька, хотя я и с пипичкой. Бабушка. Здоровье, раз пизду приобрела. Бабушка, пусти переночевать. Да нахуй ты сдалась, ебаная мразь. Отвелись из 218 квартиры. Откуда знаешь, что здесь 218-й я? Вано! Вано, она нас узнала, Вано! Вано! Слышишь, она узнала нас, что мы звоним, да? Что будем делать? Бабушка, они меня поймали, злые хулиганы из 218-й, и обещают меня изнасиловать, если ты их не пустишь в квартирку. Бабушка, пусти переночевать. Звони в 219. Бабушка, а пусть тут. Как, в детский сад к Нине Васильевне? Да. А вы с ней знакомы? Да. Отдай мне ее новый телефончик. Бабушка. Пошел к ебаной матери, сука ебучая, бандюга. Все документы готовы, блядь, на 218-ю. Судить свободу, блядь! Бабушка, не и надо! Прикидывайся не для меня, блядь! Бабушка! Не вырежешь, блядь! Скорее, я вырежу, блядь, на суде! Бабушка, мы больше не...